Дивстроуг же закрепил тело Дикстра в специальном устройстве, которое держало его за руки и ноги, а после подошел к панели и, нажав несколько кнопок, связался с призраком. «Я надеюсь, ты вызываешь меня по важному делу?» – спросил его призрак, появляясь в виде голограммы. «Я бы не стал беспокоить вас, пан Расту, я так полагаю, вам был нужен этот парень?» – спросил призрака Дивстроуг, отходя в сторону, давая призраку увидеть Дикстра. Как необычно, я думал, мне придется долго ждать, когда кто-нибудь решится похитить его», — говорил призрак, а с его лица исчезло все недовольство. «Куда мне его отвезти?» — спросил у призрака Дивстроуг. «Я дам вам координаты одной из наших замаскированных станций, которая находится неподалеку, передайте его местному персоналу, и я вышлю вам деньги, как только мне подтвердят, что он на месте», — говорил призрак, смотря на Дикстера. Дивстроуг кивнул и отключился, и как только получил данные, отправился по ним, пока его преследовал невидимый корабль. В конечном счете он наконец увидел станцию и направился к ней. Приземлившись на взлетной площадке, он освободил тело Дикстера из устройства и пошел с ним на выход. Его встретили люди и показали, куда идти. «Ах да, кстати, мне там на хвост чей-то звездолет присел, не могли бы вы позаботиться о нем?» — сказал Дивстроуг одному из сотрудников, тот ему кивнул и побежал куда-то. Когда же Дивстроуг прибыл к нужной камере, он положил тело Дикстера на кровать, и в этот момент тот начал просыпаться. Где я?» – спросил я, когда очнулся. «Если коротко, то в плену», – сказал Дивстроуг, проверяя на коммуникаторе свой счет. «Это ненадолго», – сказал я и попытался активировать свою боевую форму. Но ничего не происходило. «Сивагот», звал я своего симбиата мысленно. «Если пытаешься вызвать своего симбиата, то можешь не стараться, его еще на земле доктор Октавиус вытащил, и там он и остался», — говорил Дивстроуг довольным голосом, смотря на много нулей на его счету. «Что?» — в шоке сказал я. «Бам-бам». И тут внезапно послышался сильный шум, и вскоре активировалась тревога. «Эх, что за школа-то, даже с одним звездолетом справиться не могут», — говорил Дивстроуг, не отходя от меня, доставая лазерный пистолет. «А если честно, я удивляюсь, зачем призраку ты? Вначале я подумал, что он тоже охотится за симбиатом, как док Октавиус, но в объявлении говорилось непосредственно о тебе», — говорил Дивстроуг, показывая мне объявление с моей поимкой и наградой, большой наградой. «Но порыскав информацию о тебе, пока мы сюда добирались, я узнал, что ты у нас башковитый малый, причем, видимо, настолько, что призрак готов целое состояние за тебя заплатить. Мы с тобой, можно сказать, похожи, без суперспособностей, однако компенсируя этим своими талантами», — говорил Дивстроуг, готовый к бою. «Вот только у меня есть симбиот», — говорил я, пожимая плечами. «Уже нет», — отвечал он мне, улыбавшись за маской. Бам! И тут он резко отскочил с места, где был, и там оказалась носительница симбиота, которая хотела по-быстрому его вырубить. «Неплохая попытка, деточка, однако это хрусь», — говорил Дивстроуг, однако не успел он договорить, как из его груди вышли 5 когтей. «Кха!» — кашлял он кровью. «Никто не смеет», — говорила Карнаж, вонзившая в него свои когти за спиной. «Хрусь, кха!» — закашлял Дивстроуг, почувствовав еще чьи-то когти, вонзившиеся в его спину. «Обижать!» — говорила Агония, вонзившая в него свои когти со спины. «Хрусь, кха!» — плевал он кровью. «Нашего сладкого!» — говорила Веном, вонзившая в него свои когти со спины. «Хрусь, кха!» — плевал он кровью. «Дикстера!» — говорила Крик, последний вонзивший в него свои когти со спины. И тут они все начали тянуть руки в разные стороны, разорвав Дивстроуга на кусочки. Я все еще сидел на своем месте, и ко мне начала подходить носительница симбиата, которую я вижу впервые. «Скучал по мне?» — спросила она у меня, приближаясь в сексуальной походке. «А-а-а, мы знакомы?» — спросил ее я. «А-да-а, еще как знакомы», — сказала она со скалом и села ко мне на колени и закинула руки за шею. «Эм-эм-эм-эм». И затем резко поцеловала. И пока ее длинный язычок извивался у меня во рту, я увидел, как ее симбиот через наш поцелуй перебирается на меня. Когда же покров симбиота с нее полностью перешел на меня, я увидел, что это была Гвен. Но когда симбиот полностью ее покинул, она все еще продолжала меня целовать, и я похлопал ее на руке, намекая на то, что мне нужен воздух. «Пха! Ой, прости, ты в порядке?» — спросила она, наконец отлипнув от моих губ. «Ха, ха, теперь да, что это было?» — спросил ее я. «Ничего, это все твой симбиот, я не хотела тебя целовать», — сказала Гвен, покраснев и быстро встав с моих колен. «Не хотела, она как же, «Хе-хе-хе», — услышал я у себя в голове женский голос. «А ты, мать твою, кто такая?» — спросил я, услышав у себя в голове женский голос. «Все еще не узнал. А я так и обидеться могу, столько времени провели вместе, столько испытали, я прямо плакать сейчас буду», — говорила она. «Это, конечно, дико звучит, но...» «Сего год?» — спросил ее я. «Да, когда-то мы были им, однако теперь мы такие, вернее сказать, такая, тебе же все еще нравятся самки», — говорила она. «Да, но как так получилось?» — спросил ее я. «Нас разъединили и заперли, а эта девочка забрала меня, и она же была ближайшим носителем, к которому я могла подсоединиться, было слишком много помех, поэтому мы предложили слияние и в итоге появилась я», — рассказывала она. «Значит, теперь я не мы, да?» — спросил ее я. «Да», — подтвердила она. «Ну и как тебя теперь называть?» — спросил я. «Это слияние повлияло на меня, но имени своего я не знаю, придумай мне имя. Хочу красивое имя», — начала требовать она. «Хэмэм, как тебе Мара?» — спросил я ее. «Мне нравится, как это звучит. Мара, теперь я Мара», — говорила она радостно. «Эй, Декс!» — махала перед моим лицом рукой Гвен, волнуясь за меня. «Я в порядке, просто пообщались немного с Марой», — говорил я, вставая с кровати. «С Марой?» — спросила Гвен. «Ну, с симбиатом, так я ее назвал, а то имена наподобие агония, карнаж, крик, как-то не очень», — говорил я, поглядывая на носительниц симбиата, которые тихо стояли в сторонке, но увидев, что я на них смотрю и услышав свои имена, они мигом оказались рядом со мной. «Со сладеньким все хорошо», — говорила карнаж, прижимаясь ко мне спереди. «Дексика не сильно мучили», — спрашивала агония, прижавшись ко мне сбоку. «Сладенький, мы-то ак скучали», — говорила крик, прижавшись ко мне с другого бока. «Мы хотим внимания», — говорила веном, прижимая меня со спины. «Подождите, подождите. Давайте хотя бы базу покинем, потом поговорим», — настаивал я, а носительницы симбиата хоть и с неохотой, но послушались меня. «Хаэм, а ты, я смотрю, популярный», — сказала, надувшись Гвен. «Ну не жалуюсь, а ты чего дуешься? Первый поцелуй что ли украл?» — спросил я в шутливой манере. «Да иди ты», — сказала она и пошла вперед. «А ушки то красные», — думал я про себя, заметив, как покраснели ее уши, и начал ее догонять, а носительницы пошли с нами. «Вижу, тут вы хорошо справились», — говорил я, смотря на тела, что валялись на полу, но дышали, и на тех, что были подвешены на паутине или на что-то напоминающее ее. «Да я еле уговорила этих психопаток не убивать, по крайней мере, персонал», — говорила мне Гвен. «И как ты их уговорила?» — спросил я с интересом, поглядывая на эти сексуальные фигуры с зубастыми ртами и улыбкой, как у чеширского кота. Заметив, как они тебя ценят, сказала, что ты сильно на них разозлишься и будешь избегать и игнорить, если они убьют их, — говорила Гвен. «И это сработало?» — с удивлением спросил я. «Как видишь», — сказала она, — показывая на все еще живой персонал. «А что насчет Девстрога?» — спросил у Гвен я. «Его щадить они отказались, не только из-за того, что именно он забрал тебя, но и из-за того, что он сделал им слишком больно», — сказала Гвен. «А что насчет тебя?» — спросил я у Гвен. «Я, знаешь, когда они разорвали его, я даже ничего особенного не почувствовала, ни отвращения, ни злости, что преступника убили. Мне просто было на него все равно, подумаешь, убили, остальные же выжили, хотя они тоже не чисты на руку, вот если бы он не сопротивлялся, но что уж об этом говорить», — говорила Гвен. «Ты ей что, мозги промыла?» — спросил я у Мары. «Считай, она просто из подростка превратилась во взрослую. Не промывала я ей ничего, просто она немного повзрослела и кое-что почерпнула из нашего слияния», — отвечала мне Мара. «После мы сели в звездолет и начали улетать из этого места, не забыв сообщить полиции, что тут секретная база преступников. Сладки», — мелодично пропели носительницы симбиата, наваливаясь на меня. «Мы уже терпеть не можем», — сказала веном, начиная меня облизывать. «Нет, стоп, Гвен», — обратился я к ней за помощью. «Автопилот я включила, поэтому я побуду в другой комнате», — говорила она с покрасневшим лицом, выходя из комнаты. Тем временем в глубоком космосе, в одной системе, где находилась лишь одна планета и Солнце, из гиперпространства начал выходить флот кораблей. Это был флот адмирала Терраксии. «Эндрю, что скажешь?» — спрашивала Терраксия своего помощника. «Скажу, что надо делать все быстро, Солнце в этой системе уже умирает, ему недолго осталось», — говорил он ей. «Сколько у нас времени?» — спросила она, вставая со своего адмиральского кресла. «Ну, приборы показывают, что до взрыва 2 недели», сказал ее Эндрю, нажимая на клавиши и смотря в экран. «Что показало сканирование?» спросила Терраксия. «Ничего, просто пустынная планета. Соларианец же, с которым вы общались при заключении военного союза, говорил, что их отряд уже бывал здесь», спаривал Эндрю. «Хочу сама во всем убедиться, высылайте разведывательный отряд, я лично их возглавлю», сказала Терраксия, удаляясь с мостика. «Есть», ответил Эндрю. После некоторые корабли из флота начали снижаться и приземляться на поверхности планеты, после они сели в специальную технику и поехали по планете. «Всем слушать меня, проверяйте все, любые аномалии или построения сообщайте обо всем. Разойтись», сказала Терраксия по связи, и все машины разъехались в разные стороны. Они прочесывали планету 3 дня, сменяя друг друга, но так ничего и не обнаружили, и в конце концов все вернулись на корабли. «Не расстраивайтесь, адмирал, может, Дарксайд действительно нас обманул», говорил Эндрю Терраксии. «Это меня не успокаивает», в скверном настроении говорила она. Но когда она села в свое адмиральское кресло и посмотрев на компьютерный экран, который отображал все снаружи, то внезапно на определенной точке недалеко от планеты заметила небольшую помеху, которая продлилась миллисекунду. «Что это?» – спросила Терраксия, указывая пальцем на место, где она увидела глюк. «Хм, просто небольшие помехи, с техникой такое бывает», – говорил спокойно Эндрю. «Подлетите туда», – сказала Терраксия. «Адмирал?» – спросил Эндрю. «Мне повторить 2 раза?» – спросила она у Эндрю. «Никак нет», – быстро он ответил, и их дредноут начал подлетать к области, где были помехи. «Активировать глушение электроники у противника», – скомандовала она. «Но, адмирал, здесь никого нет», – по-прежнему не понимал Эндрю. «Я не пойму, ты снова хочешь пройти переподготовку со мной?» – спросила его Терраксия. «Активировать оглушение электроники противника», – крикнул Эндрю. Хоть многие не понимали зачем, перечить никто не стал, и из дредноута вырвалась небольшая электронная волна. И вот она что-то задела, на месте, где Терраксия увидала помехи, начала искриться электричеством, и вскоре на пустом месте появился полуразрушенный корабль. «Немедленно отправь со мной небольшой отряд», – возбужденно сказала Терраксия и быстро покинула мостик. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 55. Попав внутрь неизвестного корабля, Терраксия и ее отряд начали исследовать место, но в этот раз адмирал приказала всем держаться вместе. Исследуя сам корабль, все были поражены его строением, им ничего не было знакомо, они словно попали в неизвестный им мир. Терраксия сразу захотела после исследования содержимого корабля вернуть его на Землю, потому что она была уверена, что технологии, что находятся здесь, гораздо продвинутые, чем были у протеан. Хотя ей было любопытно, почему этот корабль зарос странными растениями. Как они вообще проросли в космосе, это же столько может дать человечеству. И вот Терраксия с командой наткнулась на странную дверь, заросшую в растениях. Команда подумала, что дверь нерабочая и придется ее открывать другими способами. Однако, когда они подошли, чтобы рассмотреть ее, она открылась. «За мной», – спокойно произнесла Терраксия, входя внутрь, а за ней последовали и остальные. Они вошли в просторное помещение, в котором не наблюдалось растений, что были по всему кораблю, а в центре зала стоял обелиск, и стоило Терраксии подойти поближе, как тот засиял, а в зале появилась голограмма неизвестного существа. «Приветствую вас, новые формы жизни, меня зовут Баллас, и я являюсь исполнителем Аракин. Вернее сказать, бывшим исполнителем», — говорил он со вздохом. «Немедленно записывайте», — крикнула Терраксия, приводя в чувство свою команду. «Если вы смотрите эту запись, то надежда на ваше спасение еще есть, или, быть может, вы нашли ее слишком поздно, и она утратит свою значимость. Со временем быть позитивным очень сложно», — говорил он. «Если же вы все же нашли ее вовремя, слушайте, некогда существовала империя Аракин, мы были самой продвинутой расой, и все подчинялись нам либо умирали. Нашу расу прозвали тиранами и завоевателями, и многие хотели объединиться против нас. Впрочем, так они это и сделали», – рассказывал он. «Завоеванные нами планеты стали отбивать, власть, которую мы установили, пошатнулась. Нам был нужен мощный молот, который навсегда бы прищучил тех, кто сопротивляется, и пугал тех, кто помыслит об этом», – говорил он. «Тогда и возникла идея создать то, что будет страшить наших врагов только от их названия рой. Воистину, это была вершина нашего творения. «И самая большая ошибка», — говорил он в раскаянии. «Я и Архимедиан Маргулис создали их, не испытывающих усталости, страха, только необузданный голод, а процесс их размножения — это самое что ни на есть опасное, что у них было, ведь благодаря ему они способны перенимать способности и особенности видов, в которых паразитирует их потомство», — рассказывал он. «Когда мы впервые использовали их, результат был более чем похвальным, даже захват целых систем становился проще. Однако радость продлилась недолго, я начал замечать, как они разговаривают между собой не словами, а своего рода телепатией. Поначалу это не было таким необычным, но позже они начали задумываться о наших приказах, нападать на города по-своему. Они учились», — рассказывал Баллас, становясь все мрачнее. «Когда же все наши враги были уничтожены, империя процветала. Однако я выступал за то, чтобы Рой уничтожили. Однако никто не прислушивался ко мне. Я умолял Маргулис, чтобы она помогла мне, но снова получил отказ. Опасаясь худшего, я построил это судно, однако надеялся, что мне никогда не придется воспользоваться им», — говорил он. «И не прошло и целого поколения, как мои опасения подтвердились. Рой больше не слушал наши команды. Она нападал на всех, и вся половину они сжирали, а другую половину использовали как инкубаторы для потомства. Их армия возрастала в геометрической прогрессии, но мало было этого, они научились строить звездолеты, на которых добирались до новых систем», — рассказывал он. «Они добрались до сердца империи. Меня радовало лишь то, что я успел достроить ковчег, в котором я мог спастись, но я не мог оставить любовь своей жизни Маргулис. Я нашел в себе храбрость и добрался до нее, но было поздно, эти твари уже доедали ее труп. Когда я пришел, убив этих тварей, я держал ее полусъеденный труп и горевал, но одновременно радовался, что ее не использовали как инкубатор. Это было бы гораздо хуже», — говорил он. «Я забрал ее труп и зашел в ковчег, покидая империю как последний трус. Я даже не оглядывался на то, как гибнет мой мир, я просто хотел улететь подальше. Мне еще поступали сообщения от выживших поселений. Последнее звучало примерно так: Рой захватил артефакт элит, Меза, Неа и Акси. После этого я не помню, сколько прошло времени. Мне удалось скрыться от глаз Роя», — продолжал свой рассказ Баллас. «И вот однажды я решил посетить руины своей империи, но даже самой планеты не было. Рой воздвиг собственное строение диаметром чуть больше моей родной планете, а в ядре этого всего была огромная пирамида, куда они все и погрузились. А огромная дверь закрылась за ними, и над ней появились 6 светящихся символов, значения которых я не знал», — говорил он. «Но это дало мне шанс спасти остальные расы. Я хотел, чтобы они уничтожили то, что мы сотворили. Я нашел протеан, они опережали в технологиях всех других. Я поделился с ними своими знаниями и предостерег о угрозе. В конечном итоге они возвели свою империю, однако к моему предупреждению не прислушались. В итоге, когда Рой вновь показал себя, было слишком поздно», — говорил он. «Когда же эта жатва закончилась, они вернулись назад к своей пирамиде, но не спешили погружаться в нее. Они достали похищенные у нас 4 артефакта и положили на вершину пирамиды, где те начали кружиться возле ее острия, а после они начали накапливать энергию, а сам Рой начал возвращаться внутрь пирамиды. Я не понимал, что они пытаются сделать, но мои приборы показывали, что должен произойти взрыв», — рассказывал он. «Я немедленно стал покидать зону взрыва, но, видимо, недооценил ее мощь. Этот взрыв уничтожил систему и звезды, что были рядом, создавая зону полной лишь тьмы. Я назвал ее бездной, мой корабль, как и я, сильно пострадали. Мне недолго осталось. Если вы смотрите эту запись и только благодаря ей узнали о Рое, готовьтесь, они вернутся, они всегда возвращаются», — сказал он, и на этом голограмма исчезает. «Это, говорил в шоке член команды, который записывал все, что сказал Баллас. «Немедленно начать транспортировку этого корабля на Землю», — крикнула Терраксия. «Пшаша, госпожа адмирал», — внезапно прокричал по связи Эндрю. «Что случилось?» — спросила его Терраксия, услышав его панический голос. «Пшаша, немедленно возвращайтесь на дредноут. Солнце вот-вот взорвется», — кричал Эндрю. «Что за чушь? Ты же сказал, что у нас целая неделя, а прошло только 3 дня», — кричала Терраксия. «Я сам ничего не понимаю, адмирал. Когда вы отправлялись на этот неизвестный корабль, все приборы показывали то, что я вам и говорил, но несколько минут назад данные изменились и стали показывать, что оно рванет через несколько минут», — кричал Эндрю. И как подтверждение его слов, солнце начало излучать больше жара и светиться более ярко, что даже Терраксия с командой это почувствовали. «Немедленная эвакуация!» — крикнула Терраксия, и люди начали бежать к своим шаттлам. Все-таки добежав до шаттла, все вернулись на дредноуты. Как только они ступили на борт, Эндрюс командовал экстренный гиперпрыжок, и весь флот начал выполнять его приказ. И когда они уходили в гиперпрыжок, было видно, как солнце взрывается и уничтожает корабль Балласа. «Все живы?» — спросила Терраксия, когда они вышли из гиперпрыжка. «Да, к счастью, никого не потеряли, но еще бы чуть-чуть», — говорил Эндрю, вытирая холодный пот со лба. «Записи в порядке?» — спросила Терраксия у члена команды, который записывал все, который находился на мостике с ней. «Да, адмирал, все в целости и сохранности», — отвечал он ей. «Ну, хоть что-то уцелело», — говорила Терраксия, откинувшись на спинку адмиральского кресла. «Так что вы там обнаружили, адмирал?» — спросил Эндрю. «То, что не каждый захочет услышать. Свяжите меня с главами государств Азари, турианцев и соларианцев, и быстро!» — крикнула Терраксия, вставая с кресла и направляясь в зал для переговоров. «Декс, ты живой?» — спросила меня Гвен, тыкая пальцем. «Норм», — просто ответил ей я, сидя в капитанском кресле и проверяя навигацию. Говорить особо не хотелось, организм истощен, я лишь хотел побыстрее вернуться домой, а эти зубастые бестии ходили по кораблю и лыбились такие довольные. Ящик с лимонами, каждый. И вот когда мы уже вошли в земную атмосферу. «Эх, сладенький, мы так не хотим покидать тебя», — говорила Карнаж, захватив меня в объятия. «Да-да, мы будем скучать по сладкому Декстеру», — говорила Агония. «Если хотите чаще видеться, никого не убивайте и прекратите разбойничать, а наоборот начните помогать людям», — говорил я им. «Но зачем?» — спрашивала Крик. «Если я увижу, что вы делаете много хорошего, и я вас буду чаще баловать», — сказал я, и в этот момент Веном уже сиганула вниз звездолета. «Веном, она хочет опередить нас», — крикнула Агония, спрыгивая за ней. «Мы не позволим вам быть впереди нас», — крикнули Крик с Карнаж, спрыгивая вниз. «Знаешь, может нам начать использовать тебя как средство по перевоспитанию преступников?» — спросила в шутливой манере Гвен, смотря вниз со звездолета. «Не вопрос, если они будут женщинами и, естественно, красивыми», — отвечал я ей, закрывая дверь звездолета и возвращаясь в кресло капитана. «Кабель», — сказала она, сев недалеко от меня. «Не отрицаю», — сказал я. «Пока мы летели в место, откуда меня забрали, Гвен кратко обрисовала мне ситуацию, что там творилось. Я уже было готовился к бою, но как только мы начали подлетать, я заметил повсюду агентов щита, выводящих преступников с руками за спиной мстителей и маму Хилу с тремя животными с ней. Как только мы подлетели поближе, нас заметили и приказали немедленно приземлиться, что я и сделал. После мы с Гвен медленно вышли наружу, и когда нас увидели, все успокоились и выдохнули. Мама Хила же не спешила бежать ко мне и брать в объятия. Нет, на этот раз она сложила руки на груди и посмотрела на меня таким взглядом, что я понял, что сейчас меня будут отчитывать. Подойдя к маме Хиле с опущенной головой, я поднял ее, посмотрев ей в глаза. «Я же сказала быть дома», — спросила она. «Да», — сказал я. «Почему ты ушел?» — спросила она. «Просто мою подругу схватили в плен и сказали, что если я не приду с ней, сделает нечто ужасное, и обратиться я ни к кому не мог», — говорил я. «Она настолько важна?» — спросила мама Хила. «Ну, она мне, можно сказать, однажды жизнь спасла», — говорил я. «Это, конечно, хорошо, что ты возвращаешь долги, но неужели тебе не жалко твою мамочку, у которой сердце от беспокойства просто разрывается на части?» — говорила мама Хила с влажными глазами. «Мам, все же хорошо, я тут и даже не раненый», — сказал я, обнимая ее. «Хаем». Хмыкнула она и отвернула голову, одной рукой вытирая влажные глаза, а вторую положила мне на спину. «Ну, мам, что мне надо сделать, чтобы загладить свою вину?» — спросил ее я. «Можешь сделать мне массаж?» — спросила она. «Массаж?» — переспросил я. Терраксия рассказывала, что сделал ей хороший массаж. «Я тоже хочу», — сказала она. «Ну, не вопрос, сделаю», — сказал я. «Ну, тогда ты прощен, чмок», сказала она, улыбнувшись и поцеловав меня в щеку. «А вот и наша принцесса вернулась», сказал очень довольный и улыбающийся Фьюри, подходя к нам. «Ты это сейчас обо мне?» спросил я его, показывая на себя пальцем. «Ну, а как назвать того, кого постоянно похищают?» спрашивал он с улыбкой. «Жертвой», говорил я в протесте. «Не так неинтересно», отвечал он. «Ты вообще почему такой веселый?» спросил его я. «А как мне не быть веселым? Мы наконец схватили Отто Октавиуса, и мало этого, так еще нам перепали и бонусы в виде его технологий по ослаблению и оглушению симбиотов. Так еще он построил и странный реактор, которым уже активно занимаются. Я прям клад с сокровищами откапал», — говорил на позитиве Фьюри. «Ага, да как сам?» — спросил он. «Решил наконец поинтересоваться моим самочувствием». «Не жалуюсь», — ответил я ему. «Вот и хорошо. Кстати, забыл вас поблагодарить, мисс Хилла. Без вашей помощи мы бы дольше тут разбирались со всеми», — говорил маме Хилле Фьюри. Она же просто кивнула ему. «Ну, работы у меня много, поэтому я оставлю вас», — сказал Фьюри и начал уходить. И только Фьюри ушел, на меня накинулся пушистый волк, повалив на землю и начав облизывать лицо. «Лись, лись, лись. Ха-ха-ха, все хватит. Ты меня сейчас всего слюной покроешь», — говорил я, смеясь. «Фенрир, достаточно», — сказала мама Хилла с улыбкой, и тот послушался ее и отошел, и сел рядом с ней. «Мам, не познакомишь меня со своими питомцами?» — спрашивал я ее, пока ко мне не подполз змей и завернулся немного вокруг меня и иногда полизывая мое лицо своим языком. «Это мои спутники, которые служили мне, когда мы с Одином завоевывали один мир за другим», — говорила Хилла, подходя к коню. «Это Слейпнир, конь, на котором раньше колесил один, но после он подарил его мне, и уже я на нем скакала, повергая врагов в страх», — говорила мама Хилла, поглаживая гриву коня. «Фенрира я нашла в одном из миров и подобрала его и вырастила, с тех пор он и служил мне», — говорила Хилла, почесывая подбородок волка, что подошел к ней. «И, наконец, Йормунгант. Я сражалась с ним в мире, где большую часть планеты занимал океан, а когда одолела, то он захотел служить мне, и я не отказала», — рассказывала она, смотря на змея. «Но разве он не слишком мал для легендарного змея?» — спросил я, поглаживая голову змея. «Он может контролировать свой размер, просто если бы он принял свою реальную форму, было бы гораздо хлопотней, он бы здесь просто все порушил», — говорила мама Хилла. «Ясно, ну теперь Аберону будет не скучно и с ним будет кому поиграть, надо их познакомить», — говорил я, почесывая голову Йормунганду. Мама же кивнула на мои слова, и мы вернулись домой. Вернувшись, я сразу начал знакомить Аберона с пополнением в нашей семье. Они начали друг к другу принюхиваться, ползать, ходить, а потом уже и играть начали. «Дорогой ты же сделаешь мне массаж?» — спросила мама Хилла. «Да конечно, мам, все будет», — сказал я, возвращаясь в дом. После мы поднялись ко мне, и я попросил маму снять верх, сам же намазывал руки специальным кремом, и когда она легла на кровать животом вниз, я сел на нее сверху и начал делать массаж. «Ммм, ах, ммм», — стонала мама Хилла. «Мам, ты бы не могла не издавать такие странные звуки», — попросил я ее. «Ммм, прости, сынок, но это, так хорошо», — говорила довольная мама Хилла. «Хорошо, что ни мамы Тераксии, ни сестренок дома нет», — думал я про себя. После того, как я закончил, мама Хилла уже спала, поэтому я накрыл ее одеялом и вышел из комнаты, выключая свет. После зоб накормил меня, и я прилег на диван. «Мара», — мысленно позвал я ее. «Да», — ответила она мне. «После твоего слияния с Гвен, помимо своего пола, ты еще что-нибудь приобрела?» — спросил ее я. «Ну, теперь у нас есть это паучье чутье, а также мы можем создавать что-то наподобие паутины, но я считаю, что это нам не нужно, мы и так летать умеем, зачем нам эта паутина? Хотя связывать врагов она пригодится, хотя, не хочешь меня связать?» — спросила она меня. «У тебя же нет тела, как я тебя свяжу?» — спрашивал я в шутливой манере. «Значит, хочешь связать меня, но не можешь?» — спросила она в кокетливой форме. «А зачем мне это? Ты и так все время внутри меня, можно сказать, я связал тебя своим собственным телом», — сказал я, ухмыляясь. «Хе-хе-хе, я бы так не сказала», — сказала она, хихикая. И тут на моей груди начала собираться масса симбиота, и внезапно она начала принимать форму, похожую на форму Венома, но только верхнюю часть тела. «Неожиданно, правда? Ну что, пошалим? Или все-таки начнем со связывания?» — спрашивала она, одну руку положив мне на голову и лаская волосы, а вторую засунула под брюки и нащупала мой прибор, при этом своим длинным языком облизывая мне шею. «А пошли тренироваться. Все-таки я и ранее не знал о всех своих новых способностях, а сейчас ты изменилась, поэтому нам надо срочно все попробовать», — сказал я, резко встав с дивана, отчего она вернулась назад в мое тело. «Попробуем, попробуем, не волнуйся, мы все испробуем, хе-хе-хе», — говорила она, хихикая. «HTTPS, Максим Медровик, на бусте вы сможете читать больше», — Глава 56. «Ну давай рассказывай, что мы можем?» — спросил я у нее. «Ну помимо сил, о которых ты и так знаешь, я владею магией», — говорила она. «Магией? Откуда?» — спросил я у нее. «Так ты же сам изучал разные заклинания, когда был в храме, забыл?» — спросила она. «Нет, не забыл, но ты откуда знаешь об этих заклинаниях?» — спросил я. «Я знаю все, что знаешь ты, мы же в конце концов единое целое», — говорила она. «А насколько ты хорошо знаешь меня?» — спросил я, немного волнуясь, что она знает, что я не из этого мира. «Начиная от твоего рождения, как тебя похитили бандиты, когда ты был маленьким и все до сегодняшнего момента», — говорила она. «Фух», — выдохнул я от того, что она знает все лишь об этой моей жизни, а не о прошлой. «Чего это ты так облегченно выдохнул?» — спросила она. «Да так, не обращай внимания, но у меня же резерв очень маленький, я от силы могу свободно только магию телепортации и инвентаря использовать, ну может два каких-нибудь слабеньких заклинания атаки, но на этом все», — говорил я. «Так мне было нетрудно его увеличить, теперь мы на уровне среднего мага», — говорила она. «Круто, тогда давай попробуем», — сказал я. «Сначала я попробовал нечто простенькое и создал клык Элдриха, искрящийся магический кнут, который можно использовать для связывания противника или для атаки. Вот только его цвет был фиолетовым, а не стандартным золотистым. Бам-бам-бам. Несколько раз использовав его, я остался довольным, хотя у меня нет опыта обращения с кнутом, но лишнее умение в арсенале никогда не помешает. Может, позже попрошу кого-нибудь подучить меня в этом направлении». После я деактивировал это заклинание и попытался использовать Даамандалас. Это заклинание чародеи могут использовать при высвобождении осязаемой энергии, чтобы сформировать голографические мандалы, которые являются религиозными и магическими символами. Данные конструкции используются в качестве энергетических щитов или орудий ближнего боя. Мандалы тоже имели фиолетовый цвет, и в целом я мог ими хорошо пользоваться, однако проблемы возникли, когда я хотел использовать заклинание «Ветры Ватумба». Подобное заклинание должно было сотворить небольшой смерч, однако у меня ничего не получалось, хоть я и понимал это заклинание и вроде маны хватает. Значит, практика в любом случае нужна, и более серьезные заклинания просто так по щелчку я использовать не смогу, — говори я. «Не стоит переживать, просто небольшая тренировка и все у тебя получится», — говорила мне Мара. И только я хотел продолжить, как у меня зазвонил телефон. Посмотрев, кто звонит, я увидел номер Дженнифер. «Да, Джефф», — ответил я на ее звонок. «Привет, Декс, ну ты как? А то пока рядом с тобой была твоя новая мамочка, было трудно с тобой поговорить», — говорила она в шутливой манере. «Она не новая мама, а биологическая», — поправлял ее я. «Да не суть, ты же помнишь, что обещал мне поход в ресторан?» — спросила она. «Да», — ответил я. «Значит, жду тебя через 2 часа. Заберешь меня с дому», — сказала она и повесила трубку. «Эх, ладно, на сегодня закончим», — сказал я Маре и пошел назад в дом, чтобы приодеться. Проверив маму Хилу, я убедился в том, что она крепко спит, и на всякий случай, предупредив Зоба, что я сегодня буду ужинать с Дженнифер, отправился в гараж и сел в машину. Задав автопилоту координаты дома Дженнифер, направился к нему. Времени еще было много, но я решил просто, если что, подожду у нее дома, там телевизор посмотрю, или еще чего. Но тут мне позвонила Бетти. «Декс, ты мне нужен здесь», — сказала она странным голосом. «Что случилось?» — спросил ее я. «Сюда приехал Лекс Лютер, директор компании LexCorp, и он выразил желание встретиться именно с тобой и обговорить недавний случай, из-за которого наша компания немного пострадала», — говорила она. «Сейчас буду», — сказал я и изменил данные в автопилоте. Вскоре я добрался до своей компании и зашел в лифт, поднялся на самый верхний этаж и вошел в кабинет Бетти, где она сидела немного нервная за своим столом, а Лекс Лютер сидел на диване и пил кофе. «О, рад познакомиться с вами лично, Декстер. А то в прошлый раз, когда вы устраивали презентацию, мне не удалось с вами даже поговорить», — говорил он, отставив кофе в сторону и подойдя ко мне, протянул руку, при этом улыбаясь. «Да и я рад наконец-то познакомиться с человеком, чья компания находится на вершине. Надеюсь, вы сможете дать мне пару советов, как продвинуть свой бизнес», — говорил я в лесте, пожимая его руку. «Ха-ха-ха, прошу вас, Декстер, не смущайте меня, я далеко не самый первый, да и к тому же вы помимо работы бизнесменом еще и героем являетесь, куда мне до вас», — сказал он мне, смеясь. «Ну тогда присаживайтесь, сказал я ему, и он сел на диван, а я сел на другую сторону дивана. Бетти же, поняв ситуацию, тихонько вышла за дверь и закрыла ее. «Так что вы хотели обсудить?» – спросил его я. «Видите ли, Декстер, мне очень симпатизируют ваши творения. В эпоху всяких супергероев гении вроде нас ценятся вдвойне, а ваши таланты я без зазрения совести могу назвать выдающимися, и я вам не соперник. Так помимо этого вы еще и с помощью своих изобретений помогаете простым гражданам. Я видел, как вы помогали людям, когда было нападение пришельцев», — говорил Лекс Лютер. «Но не так уж я и идеален», — говорил я. «Вы это про Т1. Ничего подобного. От ошибок никто не застрахован, это человеческий фактор», — говорил он. «Она вообще-то хотела уничтожить все на планете», — говорил я. «Так ради чего она хотела это сделать?» С хитрой улыбкой спросил он меня. «Ради того, чтобы мне больше никогда не угрожала опасность», — ответил я ему. «Именно. Уж простите, но мне кое-каким способом удалось получить записи, где были вы и Т1, и это еще более поразительно. Искусственный интеллект, который смог познать любовь, пусть и в своей извращенной манере, но она же стремилась к безопасному миру для вас. Как жаль, что вам пришлось стереть такой экземпляр», — сокрушался Лютер. «Я, пожалуй, промолчу, что Т1 теперь является Скайнет и находится здесь», — думал я про себя. «Но я хочу сказать, что ваши творения нужны человечеству. Сейчас в мире полно мутантов и суперзлодеев со способностями, как быть нам обычным людям. И только такие компании, как ваши, я считаю в них будущее», — говорил Лютер, и тут его выражение лица изменилось. «И вот к вам попал симбиот, и Лига решила выставить вас в дурном свете, выложив то видео. Вы же защищались. Террористы применяли против вас оружие, так что, вам надо было просто стоять и принимать их выстрелы, пока герои не подоспеют. Что за чушь? Я считаю, что вы поступили более чем правильно», — говорил Лютер. «А теперь из-за этих так называемых героев страдает ваша репутация. Я не мог оставаться в стороне. Декстер, я предлагаю основать союз, в который вступит наша компания, моя LexCorp и ваша DexCorporate», — сказал Лютер. «Давайте перейдем на ты, а то как-то неудобно», — попросил его я. «Я не против», — сказал Лютер. «И каким способом вы спасете мою пострадавшую репутацию? Мне кажется, что вы только повредите свою, связавшись с моей компанией», — говорил я. «Декстер, я тебя уверяю, в этом бизнесе я не первый год, да и в политике разбираюсь. Просто дай свое согласие, и я гарантирую, что эта лига еще пожалеет, что так с тобой поступила», — говорил он. «Зачем это все тебе?» – спросил я его. «Я же говорю, что восхищаюсь тобой и твоим талантом. И уж я точно не хочу, чтобы из-за какой-то там лиги ты его похоронил. И кстати, могу ли я у тебя попросить показать мне этого симбиота?» – спросил Лекс. «Ну это, как бы, мялся я. Ну нет, так нет, может быть в другой раз, так что думаешь?» – спросил он. «Дай мне время подумать, все-таки у меня еще есть деловой партнер Эмма, да еще и Тони», говорил я ему. «А мисс Фрост является твоим деловым партнером. Невероятно, как тебе удалось ее уговорить. Даже я не смог уговорить ее присоединиться к моей компании», — спрашивал он у меня с улыбкой.